Разве он не вообразит, что тени, которые он видел всю свою жизнь, более реальны, чем те предметы, которые ему показали? Да уж, куда более реальны. И если его вынудить посмотреть на свет, разве его глазам не станет так больно, что он сразу же отвернется, чтобы найти убежище в предмете, который он может безболезненно рассматривать и который для него выглядит более ясным, чем тот, который ему только что показали? «Правильно», — сказал он. И снова представим, что он не по своей воле вытащен по крутой и неровной лестнице и насильно поставлен под прямые лучи солнца. Не кажется ли тебе, что ему будет больно, и глаза его будут раздражены? Свет, который попадет ему в глаза, просто ослепит его, и он не сможет увидеть ни одну из реально существующих вещей, которые, как ему сказали, истинны. «Не все сразу», — сказал он. Он попросит дать ему привыкнуть к освещению верхнего мира. И первое, что он лучше всего будет видеть, это тени, следующее, это отражение людей и других объектов на воде, а уже потом, сами предметы, потом он сможет выходить под свет луны и звезд, и он будет видеть небо и звезды ночью лучше, чем солнце и солнечный свет днем. Безусловно. И наконец, он сможет видеть солнце, а просто его отражение на воде, но он будет видеть само солнце на его настоящем месте, а не где-нибудь другом, например в отражении, и он сможет познавать его природу. Безусловно. И после этого он убедится, что солнце является причиной смены времен года и лет вообще, и что это добрый гений всего, что составляет видимый мир. Оно в определенной мере тоже является причиной всех тех вещей, которые он видел прежде, а его товарищи привыкли видеть до сих пор. «Ясно», — сказал он. «Он что-то поймет вначале, а что-то — потом. А когда он вспомнит свое прошлое существование и мудрость пещеры и своих товарищей и заключенных, не думаешь ли ты, что он будет счастлив в связи с этими переменами и ему станет жаль остальных?» «Конечно же, так и будет. И если они прославляют тех, кто быстрее других замечает, лучше других запоминает и может рассказать, какая из теней прошла прежде, какая последовала за ней, какие двигались рядом, думаешь, ему будет интересна такая слава и почет или зависть по отношению к ее обладателю? Разве он не скажет, как говорил Гомер, лучше быть бедняком и иметь бедного хозяина, и предпочтет терпеть еще очень многие лишения, вместо того, чтобы думать и жить как они?» «Да», — сказал он, — «да, я думаю, что он предпочтет новые страдания, чем старую жизнь. Вообрази снова», — сказал я, — «что этот человек внезапно попадает в свое старое положение и больше не видит солнца. Разве он не решит, что его глаза застелил мрак?» «Совершенно верно», — сказал он. И если бы возник спор, и он должен был бы состязаться в рассматривании теней с заключенными, которые никогда не покидали пещеры, пока его глаза еще не привыкли к пещере и он плохо видит, а время, которое потребуется ему, чтобы снова приспособиться к образу жизни в пещере, может быть довольно продолжительным, и разве он не будет выглядеть смешным? «Без сомнений», — сказал он. «Сейчас ты можешь присовокупить эту аллегорию к предыдущим аргументам», — сказал я. «Тюрьма — это видимый мир, свет огня — это солнце, подъем человека на поверхность и его прозрение можно рассматривать как развитие души в интеллектуальном мире. И ты поймешь, что те, кто достиг этого дающего блаженства видения, не пожелают снова возвращаться к человеческим страхам, их души торопятся подняться к высшим мирам, в которых так прекрасно жить. И разве не странно выглядит человек, который отвлекся от божественного созерцания и вернулся к мерзким занятиям, ведь его поведение непривычно и смешно для окружающих?» «В этом нет ничего удивительного», — ответил он. «Любой, кому присущ здравый смысл, вспомнит, что путаница перед глазами бывает двух видов и возникает в двух случаях, или если уходишь от света, или если выходишь на свет, это истина для духовного зрения так же, как и для телесного. И тот, кто всегда помнит об этом, когда смотрит в душу того, чье видение запутанное и слабое, не станет смеяться, он прежде спросит, пришла эта душа из более светлой жизни и не в состоянии видеть, потому что не привыкла к темноте, или пришла она из темноты на свет земной ослеплена ярким светом. А потом он определит, кто счастлив в этом состоянии и в таких условиях жизни». Глава 5. Рисование с помощью слов. В свете полной луны древние стены слабо отливали белым, а их яркие черные тени стелились вдоль посыпанной тщательно укатанным гравием подъездной аллеи. Эти очень старые стены были пропитаны любовью, которая обычно поселяется в любимых вещах. От обращенной кони стены античный герб отражал лунный свет, придавая ему различные оттенки цветов драгоценных камней. На землю из окон падали желтые отблески электрического света. Сегодня вечером старый зал оживлен той радостью, которая приходит только во время помолвки, а они в последнее время случаются так редко. По ясному небу спокойно плыла луна. По открытым площадкам и лужайкам медленно двигались тени, и попадавшие в тень деревья окрашивались в цвет эбонита. Внезапно раздался взрыв музыки, и из открывшегося французского окна разлился яркий золотой свет, а на террасе балкона показались молодые мужчина и женщина. Окно за ними тихо закрылось. Держась за руки, мужчина и женщина подошли к каменной балюстраде и остановились, рассматривая раскинувшийся перед ними мирный ночной пейзаж. Легкий бриз доносил до них нежный запах мимозы. Мягко обняв молодую женщину за талию, мужчина увлек ее к широким мраморным ступеням, ведущим к низко постриженному газону. Он был высокого роста, одет в военную форму с эмблемами и пуговицами, сверкавшими в лунном свете.